начальнику сектора ИВЕ-5 штурмбанфюреру СС и криминал-директору Вальтеру Кубицки. Несмотря на быстрое наступление нашей армии и фактический разгром основных сил Советов в оперативных тылах группы армий «Центр», нами зафиксировано несколько случаев диверсионно-подрывной деятельности противника. Кроме весьма частых столкновений с остатками разбитых частей Советов, органами полиции зафиксированы также случаи целенаправленной подрывной деятельности. Так, в районе Минск-Заславль, согласно анализу, проведенному нашей оперативной группой, с начала июля действует хорошо подготовленная диверсионная группа или группы противника. 10 июля была осуществлена удачная диверсия против штабной колонны 30-го пехотного полка. В результате подрыва огневого фугаса тяжело ранен начальник штаба полка и два оперативных офицера. Еще три офицера и два нижних чина получили легкие ранения. В тот же день в указанном районе пропало отделение 173-го отдельного саперного батальона, выехавшее на рекогносцировку и заготовку местных материалов. Вечером этого же дня в том же районе уничтожен мобильный патруль фельджандармерии. Тела членов патруля обнаружены на территории усадьбы местного жителя, активно сотрудничавшего с германскими вооруженными силами. Тело местного жителя со следами пыток найдено там же. Одновременно с этими событиями пропал один из агентов ЗИПО, некто Саукстас, который находился в том же населенном пункте на подготовке перед операцией. Не исключено, что Саукстас вступил в контакт с членами диверсионной группы противника. Рано утром 11 числа группа неизвестных атаковала и разрушила мост у населенного пункта Боубли, имеющий важное оперативное значение. Нападавшие использовали автотранспорт с маркировкой 173 РИАБТ и форму и знаки различия фельджандармерии. В результате уничтожения моста на рокадном шоссе Рогово-Минск сильно сложилась ситуация со снабжением войск ГА «Центр», действующих на южном участке. По показаниям рядового охранного полка «Вальде», участвовавшего в охране моста и в момент нападения отошедшего для отправления естественных надобностей, уничтожение охраны объекта, состоящей из охранного отделения и двух пулеметов, заняло у нападавших около 2 минут. Минирование моста – 5 минут. Сбор трофеев и бой с подошедшими из поселка подкреплением в составе 2 отделений того же охранного полка – еще 7 минут. Судя по почерку, предполагаемая группа находится под командованием инициативного начальника. Наличный состав группы хорошо подготовлен. Моей оперативной группой в настоящий момент планируется операция по уничтожению этой группы. 15 июля 1941 года. Начальник оперативной группы Оберштурмфюрер СС Бойко. Глава 22. «Тоха, вставай! Да вставай же ты!» Кто-то тряс меня за плечо. «А? Что? Сколько времени?» Я проснулся с ощущением, что безнадежно проспал на работу, и жена возмущенно будет меня. Попытавшись вскочить с кровати, я запутался в спальном мешке и чуть не грохнулся озим. «Тух, ты что, приснилось что?» Голос Дока вернул меня к действительности. Я мгновенно вспомнил, я на войне, не на игрушечной страйкбольной, а на самой настоящей, Великой Отечественной. Вот уже второй день. «Серег, да я в порядке, просто сосна попутал мальца». Думал, на работу пора. Чуть Машей тебя не назвал. — А, понятно, — протянул друг. — Там тебя командир зовет. Сказал, скоро выступаем. Велел раненых к транспортировке готовить. Выбежав из госпитального сарая, в котором меня сморил сон, я торопливо умылся у бочки с дождевой водой и пошел в штаб. — А, проснулся, — поприветствовал меня фермер. — Ага. — На, перекуси. Ребята приготовили, пока ты спал. С этими словами он пододвинул мне миску, в которой лежало несколько кусков сала, три вареных картофелины и кусок домашней колбасы. — Ну и чай, конечно, — добавил Саша, доставая откуда-то из-под стола закопченный железный чайник. — А пока ты кишки массируешь, мы поговорим. — В смысле, так точно, товарищ командир, — ответил я с набитым ртом. — За такое угощение, да я вся ваша. — Антон, укончай поясничать. Или у тебя пара гвоздей все-таки вывалилась, и шифер заскользил к карнизу? Лицо командира выражала нешуточную озабоченность. — Не, командир, я в полном порядке. Просто характер такой, ну сам же знаешь. — А, я и забыл за всеми этими скачками. Думал, ты действительно того. Такое случается. Сам видел неоднократно. А штатного мозгоправа у нас, к сожалению, нет. Ну, ладно, лирику по боку. Помнишь, о чем мы разговаривали? Я немного поморщил лоб и утвердительно кивнул. В голову что-нибудь пришло по поводу того моста? Даже если и пришло, то варианта, по большому счету, у нас всего два. Работать тихо или громко. Поясни. А что пояснять-то? Или налет, или тихий подход к объекту. А поскольку мы систему обороны объекта все одно не знаем, то планы сейчас строить — это то же, что пердеть в газопровод с целью увеличения валютной выручки государства. Саня хмыкнул. — А мы даже не знаем, что там за мост, — продолжил я. — Я на карте посмотрел. Хорошо, что нам саперы попались. Вот, посмотри, здесь пометка. И он протянул мне карту. Вчитавшись в рукописные пометки, а точнее с трудом разобравшись в них, я ответил. — Ну, если я правильно понял, то мост деревянный, трехпролетный, класс грузоподъемности 30 тонн. Я примерно то же самое понял, только с пролетами не разобрался, — подтвердил мои догадки командир. Уже чего, если я правильно понимаю, бессмысленно, точнее трудно. Если он на 30 тонн рассчитан, то и бревна там толстенные. Правильно понимаешь, там опоры подрывать надо. А взрывчатки-то нам хватит? Я посчитал, если пару-тройку фугасов разобрать, то да. Ну, так чего же мы ждем? Тебя? То есть? Ну, ты же у нас по этому времени спец. Кстати, а с рукавами от мундиров ты хорошо придумал. Пока ты тут массу давил, я бойцам поручение дал. Хорошие накладные заряды получились. «Да какой я спец! Так, немного почитал там-сям. Не прибедняйся!» «Есть не прибедняться!» «Через полчаса выступаем. Ты круппа вести сможешь?» «Уже водил?» «А, точно, я и забыл. Сань, а давай опознавашки сделаем? Белые повязки на левую руку». «Точно! Ай, сейчас у дока бинты возьмем». «Командир, бинты здесь дефицит. Я думаю, может, гимнастерку милицейскую на полосы порежем?» «А он в чем ходить будет?» «А я ему могу одну из своих курток дать. Все равно у меня их три». «Давно пора. А то он своей белой хламидой рано или поздно всех немцев в округе к нам соберет. Разыскав Дымова, я с грехом пополам совершил чейндж. Сержант-лейтенант тут же попробовал прицепить свои кубари к воротнику бундесовской куртки. Пришлось попенять на нарушение формы одежды. «Вы, товарищ сержант, каким местом думаете? Мало того, что знаки различия, неподходящие к униформе, цепляете, так еще и правила нарушаете». «Какие правила?» «Вы у кого-нибудь из нашей группы знаки различия видели?» «Нет». «А документы мы кому-нибудь показывали?» «Нет». «А как вы думаете, товарищ сержант милиции, почему?» «Ну, вы секретный очень. Вон у вас техника какая. И подготовка тоже ого-го». «Ответ неправильный. Мы диверсионная группа в тылу врага. И если противник случайно увидит кого-нибудь из нашей группы, он не должен знать, кто это перед ним. Именно поэтому я в деревню в гражданской одежде ходил. И для этого нам бланки твои нужны». «Ну, а почему вы тогда друг друга при всех по званиям называете?» «Так кто ж при своих? Мы воинское подразделение, а не банда какая-нибудь. Понял, сержант?» «Да, понял, товарищ старший лейтенант». Быстренько изведя гимнастерку Дымова на лоскуты, я раздал их всем присутствующим на базе.